Один раз в неделю мы стали собираться на разбор Слова Божьего. Мы понимали, что нам нужно духовное питание, что мы будем правильно ориентироваться в духовных вопросах, только хорошо зная Писание. А Слово лучше усваивается, когда не только читаешь его, но и рассуждаешь о нем, и не только сам, но вместе с другими верующими. Наши собрания проходили по квартирам, посещали их многие братья и сестры. Начали мы с Евангелия от Матфея, читали подряд, рассуждая о прочитанном. Каждый мог поделиться, как он понимает прочитанное, какой взял для себя урок. Таким образом, нам открывалось в Слове Божьем то, на что раньше не обращали внимания. Понимая, насколько жизненно то, что Господь оставил нам в Слове Своем, мы радовались ободрению, которое приносили нам эти общения. Все шло хорошо, пока мы не дошли до слов «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Возникло серьезное разномыслие по вопросу нашего совершенства. На разбор приходила сестра, которая побывала в гостях в Джанатасе и восприняла там учение так называемых «совершенников». Она стала внедрять их понятия в нашу среду. Вначале мы не знали об этом, но потом в процессе рассуждений поняли. Господь требует от нас такого совершенства, как у Бога, то есть мы должны быть безгрешны, как безгрешен Отец Небесный, — говорила сестра. «Такими мы не можем быть», — возразил ей Гена, — «хотя должны стремиться быть похожими на Него». «Но вы читайте, как написано», — настаивала она. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Не написано ведь «стремитесь», а «будьте совершенны». Или «вы не согласны со Священным Писанием»? Трудно было возражать, и в то же время мы чувствовали в духе, что утверждается что-то неверное. Среди нас не было опытных братьев, искушенных в беседах с заблуждающимися. Сами мы очень плохо знали Писание, а сестра приводила стихи на эту тему и делала нас безмолвными. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. В тот вечер мы уходили домой встревоженные, пообещав изучить этот вопрос. Мы чувствовали на себе ответственность за то, чтобы убедительно изложить истину и стали серьезно изучать, что говорит Библия о нашем совершенстве. Несколько недель мы занимались этим вопросом. Апостол Павел писал о себе: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь к цели», — читал Гена. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». А почему же написано «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»? Это же сам Господь сказал, не отступала сестра. «Обратите внимание», — добавил Яша, — «что говорит перед этим Иисус. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». То есть у нас должны быть совершенные принципы. Но мы не можем поступать по этим принципам с таким совершенством, как это делает Бог. Послушайте, как звучат эти же слова Христа в Евангелии от Луки. «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Отец наш милосерден, и мы должны быть милосердны, но наше милосердие куда меньше, чем Божье. «Но все это не говорит, что мы можем грешить», — настаивала сестра. «Смотрите, как написано: если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак». Мы не можем искать оправдания во Христе и одновременно оставаться грешниками. Апостол Павел подчеркивает: никак. «Надо правильно понять это место», — говорил я. Апостол вначале утверждает, что мы оправдываемся не делами закона, а верой во Христа. Потом говорит, что если такой подход неверен, то есть греховен, то Христос оказался бы служителем греха, иначе говоря, призывал бы нас на неверный греховный путь. Именно на это апостол Павел и говорит: «никак». То есть такого не может быть. Значит, правильное состояние – искать оправдание не в делах закона, а в вере во Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Обратим внимание, за грехи наши, значит, за грехи верующих. «Это за грехи, которые мы сделали до крещения Духом Святым», — вставила сестра. «А рожденный от Бога не грешит». Апостол Яков, обращаясь к братьям, говорит: «Все мы много согрешаем». Местоимение «мы» говорит о том, что апостол и себя включает в число согрешающих. Яков, конечно же, имел Духа Святого, иначе он не мог написать послание. Подобно этому и апостол Иоанн пишет: «Если кто видит брата своего согрешающего, пусть молится». Согрешает брат, значит, возрожденный, иначе не был бы братом. «Согрешающий брат мог быть возрожденным, но не крещенным Духом Святым», — говорила сестра, все больше обнаруживая свое заблуждение. «Исполняясь Духом Святым, человек перестает грешить». Выяснилось, что совершенники отделяют крещение Духом Святым от возрождения. Мы возразили, утверждая, что, имея Сына Божьего в сердце, человек имеет жизнь, как говорит об этом Писание. Не имея Сына Божьего в себе, человек не имеет и духовной жизни. Кто имеет Христа в сердце, тот имеет и Духа Святого, потому что новую жизнь производит в нас Дух Святой. Мнение сестры, принявшей лжеучение, придерживались и ее родственники. Поняв, что мы не согласимся с ними, они перестали посещать наше собрание. Позже выяснилось, что они отвергали и тысячелетнее царство на земле, о чем немало написано и в пророческих книгах, и особенно в Откровении. Словом, с этими друзьями наши пути навсегда разошлись. Как могло случиться, что одна сестра так легко убедила несколько человек принять ложное учение? Мы поняли, что этому в большей мере содействовало уклонение от истины в общине баптистов. Легко было показать, что жизнь в общине не соответствует Слову Божьему. А если так, то почему? Потому что истина в другом учении, именно в том, которое привезла сестра, ревнующая о совершенстве. Видно, она еще многих могла бы убедить перейти в ложное учение, если бы мы не увидели верный выход из того отступления, в котором оказались общины баптистов. Таким образом, возрождение, начавшееся в церквах в 61 году, не только вывело нас из тупика, в котором мы оказались, но и сохранило многие искренние души от разного рода заблуждений. В августе 62 года в Душанбе приехал мой двоюродный брат Гарри. Он легко влился в наше общение, рассказал, как у них обнаружилось отступление всех Б и местных служителей. У них большая часть верующих отделилась от официальной церкви. Они стали собираться отдельно. Рассказывал он и о большом молодежном общении в их краях, куда приезжали два брата из Ташкента. «Вам надо познакомиться с ташкентцами», — говорил Гарри, «и поддерживать с ними связь. Общение с соседними общинами очень ободряют». «А как найти их?» – спросил кто-то. «Мы никогда не были в Ташкенте». «У меня есть адреса. Я буду возвращаться домой через Ташкент. Кто-то из вас может поехать со мной и познакомиться с ними». Мы обрадовались. Как хорошо иметь много друзей, знать, что происходит в народе Божьем, и поддерживать друг друга. Правда, мы все работали и свободны были только в воскресенье. Тогда суббота была еще рабочим днем. Но в Ташкент три раза в день летал самолет. Можно было в субботу последним рейсом улететь туда, а в воскресенье последним рейсом вернуться домой, заранее взяв билет туда и обратно. В конце августа был брак у моей сестры Марии. Гарри тоже проповедовал на этом торжестве. Он читал текст из книги «Песни песней». «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». И сравнивал взаимоотношения жениха и невесты с взаимоотношениями церкви и Христа. Гарри делал ударение на то, что истинная Церковь Христова принадлежит только ему. Никакой земной правитель не может претендовать на право управлять Церковью. И Церковь должна хранить верность Господу, как невеста хранит верность жениху. Только тогда Христос будет действительно принадлежать Церкви. Видно было, что он уже не первый раз проповедует в Большом Собрании. Лететь с Гарри братья поручили мне, и мы в начале сентября, в субботу вечером, прибыли в Ташкент. Мы стали спрашивать, как найти нужные нам улицы, но никто не мог подсказать. Мы ездили по городу на трамваях, искали в разных районах, но безрезультатно. Город большой, а улицы, которые мы искали, видно, не главные. Приблизилась ночь, трамваи перестали ходить, а наши поиски не венчались успехом. Мы отправились на железнодорожный вокзал, чтобы там провести ночь, а утром продолжить поиск. Один из адресов гласил «Ташкент, Паркент, Владивостокская, 33». Кто-то сказал, что это, наверное, в селе Паркент, которое находится в 40 километрах от города. И мы решили утром ехать в это село. Автостанция находилась напротив железнодорожного вокзала. Часов в 6 мы купили билет и поехали в Паркент. Не найдя там Владивостокской улицы, возвратились в Ташкент и на железнодорожном вокзале в городском справочном бюро узнали, как найти нужную нам улицу. Можно было сразу это сделать, но Гарри, более опытный в этих вопросах, старался соблюдать конспирацию. В данный момент это было просто неразумно. Наконец мы пришли в дом Михаила Серина. Он с женой уже возвратился с утреннего собрания. Услышав о наших мытарствах, Миша посмотрел листочек, на котором был записан его адрес, и сказал: «Написано же Ташкент, никакое не село». «А Паркент что значит?» «Это район города возле Паркентского базара. Это просто ориентир. Я же тебе говорил, когда записывал адрес». «Не помню», — вздохнул Гарри. «Надо было записать, что возле Паркентского базара, и мы еще вчера вечером пришли бы к вам». «Как жаль», — сокрушался Миша. «Побыли бы у нас на собрании». «Мы так и хотели», — печально улыбнулся Гарри. «Выяснилось, что мы сможем побыть на вечернем собрании, и потом я еще успею на свой рейс. В общении с друзьями мы узнали, что церковь, отделившаяся от старшего пресвитера Каракая в конце 50-х годов, теперь не проводит богослужений, потому что их служители почти все находились в вузах. Собиралась на Куйлюке только так называемая молодежь, куда входили и молодожены, и некоторые пожилые. Собирались у сестры Матюхиной. На вечернем богослужении мне тоже предложили сказать слово. Я не отказался, хотя для меня это было непривычным делом. Я говорил о том, что Христос отверг предложение Петра пожалеть себя, когда возвестил ученикам о предстоящих ему страданиях и смерти. Когда же, выходя из лодки, Иисус увидел множество людей, похожих на овец, не имеющих пастыря, он жалился над ними и стал их учить. «Так и мы не должны жалеть себя, когда требуется идти узким путем», — говорил я. «Только таким образом мы сможем сохранить верность Иисусу Христу. Нам надо иметь глубокую жалость к людям, которые нуждаются, чтобы их учили, о них пеклись». В Ташкенте мне дали копии документов оргкомитета, чтобы я отвез их в Душанбе. Попрощавшись с Гарри и с новыми друзьями, я отправился в аэропорт. До начала регистрации билетов оставалось больше часа. Не терпелось познакомиться с данными мне документами, и я, найдя укромное место, с интересом стал читать. Написано было просто и убедительно. Передо мной открылась картина событий, происходящих в народе Божьем. Сердце мое вполне соглашалось с мнением братьев и горело желанием жить только так, как учит Библия. Мы по-прежнему раз в неделю проводили разбор Священного Писания. Богослужения в молитвенном доме тоже не пропускали. После собрания мы больше не пели, потому что так решила община. И мы не хотели дать повод обвинить нас в бесчинстве. К нам продолжали подходить по-разному настроенные братья и сестры. Почти все проповеди были направлены против нас. Особенно в этом усердствовал Траугот Францевич. Посещали нас и по домам. Некоторые делились своими переживаниями, подобными нашим, видели отступление общины от истины. С увещаниями приходил и пресвитер вместе с Трауготом Францевичем. Они уговаривали вернуться в хор и прекратить беседовать с членами церкви. Правда, Павел Панкратович ничего существенного сказать не мог. Он никогда не смотрел в глаза, его взгляд обычно блуждал по потолку и углам комнаты. В беседе с некоторыми братьями он говорил: «Я знаю, что грешу, когда докладываю уполномоченному, что делается в церкви. Но вечером после этого прошу прощения у Бога, а Он ведь прощает грехи». «Вы просите прощения, а на следующий день делаете то же самое», — говорили ему. «Даже прося прощения, вы знаете, что будете делать то же самое. Такой Господь не прощает. Надо рассказать все церкви, глубоко раскаяться и больше не делать это. Тогда только можно надеяться на прощение». В общине был пожилой брат Яков Иванович. Всего несколько лет он был членом церкви, но любил беседовать с людьми о Боге. он живо воспринял свидетельство об отступлении церкви от истины и стал всюду говорить о гибельном состоянии общины. При всем том хорошо чувствовалось, что делает это он не в том духе, как следовало. Мы сожалели о состоянии общины и тоже говорили об этом, но так, чтобы христиане поняли, что надо исправлять это состояние. Мы сокрушались о нашем позоре, а Яков Иванович судил свысока, поносил отступившую церковь. Он категорично утверждал, что в общине все погибшие, что, совершая вечерю, они пьют из бесовской чаши, и многое подобное этому. Таким образом, он привлекал только себе подобных, а на богобоязненные души производил отталкивающее впечатление. Многие упрекали нас за его поведение и высказывания, считая нас едиными с ним. Все это было очень неприятно нам. Мы еще не собирались выходить из общины, хотели продолжать разъяснять людям пагубность отступления от истины. Но Яков Иванович нашел человек 10 сторонников и стал проводить с ними отдельные собрания. Опасаясь, что постепенно несогласные с явными отступлениями в общине будут присоединяться к Якову Ивановичу и проникаться его критическим духом, мы решили отделиться от общины и собираться вместе с Яковом Ивановичем, стараясь направлять понятия отделившихся в правильное русло, чтобы наши общения проходили не в духе осуждения, а в духе утверждения истинных понятий. Мы понимали, что зло надо ненавидеть и судить его, но только этим жить духовно не будешь. Духовная жизнь заключается в любви к Господу и к людям. Отделяться от зла необходимо, но для того, чтобы соединиться с Господом. «Любящие Господа, ненавидьте зло» – Псалом 96, 10 стих. Ненавидеть зло – хорошо, когда в сердце царит любовь. Если же мы высказываем ненависть ко злу, чтобы этим превозноситься над теми, кто делает зло, тогда мы одно зло заменяем другим, а общение с Господом для нас остается недоступным. Начиная с праздника жатвы в 62 году, который мы праздновали отдельно от зарегистрированной общины, мы стали регулярно проводить отдельные богослужения. Собиралось нас сначала человек 30. Состав был не совсем определенным. Алексей Карпович тоже перестал посещать официальную общину, но к нам не присоединился. Он еще раньше предлагал нам выйти, но не проводить отдельных собраний, а просто ходить друг к другу в гости. «Таким образом, мы будем общаться и не привлечем к себе внимания власти», — говорил Алексей Карпович. «Они не потерпят открытых собраний. Я, как пресвитер, буду совершать вечерю то в одной семье, то в другой. Так будет незаметно». Бывший диакон церкви Афанасий Иванович Зеленский тоже поддерживал такое мнение. Но мы, молодые братья, не соглашались с ними. В таком случае надо было молча терпеть засилье уполномоченного в церкви, как призывал Траугот Францевич, говорил кто-то из братьев. Но мы утверждали, что такое служение не угодно Господу. Надо не себя сохранять, а утверждать дело Божье. Мы ведь сами обличали руководство общины, что они, страшась властей, отступают от истины. А теперь будем боязливо прятаться? Это нечестно с нашей стороны».